живем как на вулкане, и всю жизнь играем в тир, чтоб в этом тире каждый стал из нас мишенью. И так часто называем грешным этот мир, а своих не замечаем прегрешений. Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Мы грешим непониманием наших близких и друзей, и в страну любви горят мосты за нами. Опустошенные пожаром взвинченных страстей, мы разглядываем мир сквозь призму разочарований. Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Несовершенный этот мир. Этот мир. Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз. Этот мир не станет лучше и не станет он добрей, если сами мы добрее не станем. Если сами мы добрее не станем.